Ваши благородные представители уважаемых семей в одеждах пожирателей смерти ворвались в лагерь болельщиков и, подвесив над собой невинных маглов, начали кидаться боевыми чарами во все, что видит. Я Владимир Трементьев, сотник легиона Гадрика, лейтенант комитета магической безопасности в отставке и русский турист. А вы, собственно, кто? Спросил мужчина с русыми волосами, который выглядел довольно просто и обыденно. Взгляд с него прямо и соскальзывал. Я Барти Крауч, глава департамента международного магического сотрудничества. И где ваши доказательства? Где пострадавшие? Возмутился Крауч, что какой-то русский ему тут указывает. То есть слова тысячи магов из разных концов мира для вас стоят меньше, чем слова 30 ублюдков. Покачал головой Владимир. Возьмите наши воспоминания, напойте этих веритосерумом. Делайте свою работу, а не сотрясайте воздух и не миритесь, у кого яйца больше. Отличный из вас глава сотрудничества получается, который обвиняет жертв нападения и защищает преступников только потому, что они англичане. Хорошо, что вы не глава правопорядка. Крауч дернулся как от удара, он как раз и был главой ДМП ранее. Отвернувшись и успокоив гнев, он отдал указание аврорам, которые подхватили лежащие неподвижно тела и аппарировали их в госпиталь Мунга. Оставшиеся начали собирать показания свидетелей, которые оказались столь единодушны, что по-другому трактовать произошедшее было невозможно. Барти чувствовал, что это дело еще станет ему очередным шилом в заднице, как дело о невинных в Азкабане, начавшееся с Сириуса Блэка и только чудом не стоившее ему места в министерстве. Только многочисленные связи и остатки авторитета позволили ему остаться на своем месте. После же ухода авроров волшебники продолжили празднование, меняя патрули. До самого утра раздавались пьяные возгласы, песни, взлетали фейерверки и не утихало празднование. Но что интересно, за все это время не случилось ни единого преступного инцидента, если не считать драк на кулаках. Гадрик умел вбивать дисциплину в прямом смысле этого слова. «Гарри», — спросила девушка, прижимаясь ближе к своему парню. В это время суток на Луне было прохладно, и они оба накрылись теплым мягким пледом, сидя на большом диване-качелях. А может быть, ее хитрый возлюбленный специально сделал температуру пониже. Они устали от вечного шума лагеря и отправились туда, где его вообще нет. Что с нами будет дальше? Может быть, посмотришь в своем потоке времени? Нет, покачал головой парень, отвечая ей с улыбкой. Будущее строим мы сами и сами выбираем наш путь. Тем более разве так не интереснее? Наверное, ты прав, зевая, ответила она, нахохлившись как воробушек и кладя голову на плечо парня. Последние слова она произнесла уже засыпая. Я люблю тебя, Гарри, и я тебя люблю, Гермиона. Под легкое сопение девушки он с улыбкой разглядывал звезды, видя что-то недоступное ни человеческому взору, ни даже самым современным телескопом. И только его светящиеся желтым светом глаза разгоняли непроглядную тьму космоса. Примечание к части. Сегодня вместо стиха или примечания будет небольшая статья с разбором одного момента из Гарри Поттера, который я считаю лучшим и худшим одновременно. Часть 20. Новый учебный год начался, уже по традиции, с сенсацией. Практически во всех газетах в течение нескольких недель обсасывали тему возвращения основателей Хогвартса, которые из 2000 обывателей разных стран сделали армию магов, а также внезапное и неожиданное помешательство благородных членов общества, которые вдруг надели одежды пожирателей и напали на мирных болельщиков. Ежедневный пророк писал о возможном проклятии недругов или империя, но вот остальные газеты мира были более объективны и осуждали покрывательство Министерством магии преступников, потерявших магию после попадания в них, как считается, множество чар. Что интересно, никто не осуждал самих основателей, как и не сомневался, что это имело место в реальности. И дело тут не в тщательном расследовании авроратов сразу нескольких стран, показаниях более 2000 свидетелей, чьи интервью стали основами множества статей и впоследствии книг, и даже не в вердикте отдела тайно массовой телепортации и хроносдвиги, во что поверит даже скептик, а в том, что скептиков среди магов довольно мало из-за закрытости общества и происходящих событий в мире магии в целом. За всю историю случались происшествия гораздо менее вероятные, но при этом документально подтвержденные, как тот же инцидент во время исследования маховика времени, из-за чего вторник продлился 2,5 суток, а четверг пролетел за 4 часа. Тогда пострадало множество людей и их потомков. Сам пространственно-временный континуум оказался поврежден, а все эксперименты с ним были закрыты. Тогда только совместные усилия отдела тайн, облевиторов и доктора Кто смогли закрыть эту брешь. К слову, его последствия ощущаются до сих пор, так как инцидент случился 29 февраля, и с тех пор каждые 3 года этот день пропадает. Впрочем, были и положительные черты у этого инцидента, на Англию не сильно-то и давили из-за страха, что за нее вступятся основатели. Точнее, все понимали, что это вряд ли произойдет, учитывая, как отзывался Годрик и остальные о современных магах и их нравах, но осторожность проявили. Кроме того, официально была зарегистрирована организация «Легион Годрика», задачей которой было не попрать оказанного им доверия учителей, и, по сути, они стали неким боевым товариществом, со своими принципами и кодексами. Защита невинных, обучение своих детей достойными магами, соблюдение кодекса чести и достоинства. К слову, членом легиона мог стать не только прошедший обучение у Годрика, но и одобренный не менее чем 5 десятками собратьев кандидат, который не имел за собой преступлений с точки зрения самого легиона, а также прошел схожую подготовку. Так как законодательства разных стран и обстоятельства бывают различными, тот же Сириус Блэк имел судимость, например, из-за того, что в легионе присутствовало множество уважаемых и имеющих власть магов с различных концов планеты, он тут же стал статусным обществом, а строгий отбор только добавлял желание в него вступить. Но, увы, для многих, взятками и деньгами в него попасть было невозможно, скорее это, наоборот, закрывало путь. Пока мир бурлил, Гарри пошел в школу. Он не задумывался о том, нужна ему учеба или нет. Главное, там были его друзья, родные и близкие, а полезность даваемых знаний он оценивал даже не во вторую, а в третью очередь. Конечно, показываемые чудеса уже так не удивляли, но парень все равно не скучал. Хотя бы по той причине, что уже не его учили, а он начал обучать Луну, Невилла и Гермиону своей магии, такой, какой он видел ее сам, истинным чудом и волшебством. Не то, чтобы он не предлагал остальным, просто, мало кто хотел учиться у четверокурсника, и, тем более, немногие знали о его настоящих способностях. То же изменение Азкабана списали на волшебство Дамблдора, а хвастаться мальчик не привык и не хотел. Разве что близнецы Эйджин и Уизли, Дафна Гринграсс и сестры Потил присоединились к его занятиям позже, но только потому, что видели часть его способностей ранее и были готовы трудиться, так как многие ему отказывали еще и из-за лени. Дети хотели развлекаться, а не страдать на грани истощения, потому что без большого количества маны его способу колдовать не обучишься. И это при том, что обычные уроки и домашнюю работу никто не отменял. Вот и выходило, что только действительно увлеченные чудом, способные побороть свою лень и трудности обучения готовы были заниматься с Гарри. Зачем это было ему самому? Потому что он помнил слова Годрика и Хельги во время одного из разговоров. «Сэр Гриффиндор, а почему основателей только 4?» Во время одного из перерывов спросил Гарри. «Хороший вопрос, очень хороший», видя сквозь фальшивый облик настоящего Гарри, ответил с улыбкой рыжеволосый мужчина. «Видишь ли, есть 2 способа забраться на вершину, в одиночку или с друзьями. Вместе идти веселее, друг тебе всегда поможет в беде, а на самой верхушке ты не будешь одинок. Но разве одному идти недостойнее?» — спросил парень лет 20 с хмурым выражением лица. «Что достойно, а что нет, определяешь ты сам, и для меня сделать слабого товарища сильным не позор, а честь. Так что 5 кругов вокруг лагеря, боец», — гаркнул Годрик командным голосом, отчего вздрогнули почти все. Тогда они еще не привыкли к нему, но 10 кругов, а еще слово, и будешь бегать под жалящими чарами. «Есть, сэр», — уже на бегу ответил парень. «Я понял», — ответил тогда улыбнувшийся Гарри. «Если ты сильный, помоги другим стать сильнее». «Не все так просто, сынок», — сказал с отеческой улыбкой Годрик. «Нельзя сделать человека сильным, если он этого не хочет. Большая часть из тех, кого я сейчас обучаю, после прибытия в свои теплые и уютные дома вскоре вернутся к прошлому образу жизни. Но я стараюсь ради тех, в ком горит огонь, кто действительно старается превзойти самого себя, кому не хватало лишь толчка и хорошего учителя. Ведь когда ищешь золото, не жалуйся, что приходится просеять тонны пустой породы». «О чем беседу ведете?» — вступила в диалог подошедшая Хельга. Ее любили даже недовольные тем, что их заставляют учиться и навязывают дисциплину. Настолько добрая и ласковая она была, несмотря на угрожающий внешний вид. Но горе тому, кто решит воспользоваться ее добротой в корыстных целях, Тогда методы Гриффиндора покажутся детским садом. Ведь не стоит забывать, что она потомок самой Брунгильды. Вот, наставляю юное поколение, как маг должен себя вести, а своих соратников делать сильнее, а не жаловаться, что вокруг него слабаки. «А вы можете сказать что-нибудь по этому поводу?» – спросил Гарри. Истории основателей он любил. Они жили в иную эпоху с совсем иными взглядами на все. Да и магия в те времена была, с одной стороны, совершенно дикой, необузданной и неподчиненной законам движения палочкой, но, с другой стороны, гораздо более жестокая и не прощающая ошибок. О ратных подвигах и воинах вам лучше расскажет мой муж, как хорошая жена времен Средневековья. Даже с поправкой на происхождение, Хельга не боролась за лидерство в семье, тем более перед учениками и подчиненными. Такие вещи имели место быть, особенно в начале их отношений, но сейчас в этом не было уже смысла. Она знала, что ее слова будут услышаны и приняты во внимание, но Годрик поступит так, как считает нужным. С другой стороны, она была такой же, их это устраивало. Но я могу рассказать одну историю об отличии обычного мага от великого, интересно? Да, конечно, мы очень хотим услышать, воскликнула одна из девочек. Японка, что была старше Гарри на 2 года, ее родители собирались шикнуть на дочь. В магическом мире Японии женщина не должна говорить без разрешения старших или мужа, но Хельга взглянула так, что те не рискнули сделать замечаний. Среди учеников-основателей ранги, мировоззрение, религии и традиции не имели значения, все с их точки зрения были одинаково никчемны. Тогда слушайте. Хельга начала рассказ негромко, но ее слышали все. Затихли голоса в лагере, и многие подошли поближе, садясь прямо на траву. Каждый из основателей умел зачаровать толпу разными методами. Командный голос Годрика вызывал желание подчиняться и разжигал пламя в груди, леденящая речь Равины пробирала до дрожи, шепот Салазара пугал до мурашек, а слова Хельги завораживали своей мягкостью. Это была магия, заключенная в слова, отражающая характер каждого из четверки. Жил-был старый маг из древнего, но обнищавшего рода. Все его дети погибли во время войны, которую вы называете столетней, учениками он не обзавелся, и осталась у него только племянница, которая не могла наследовать его фамилию. Договорился он с одним богатым, но не родовитым домом магов-артефакторов, которые еще поколения 2 назад были обычными горшочниками, что его племянница выйдет замуж за одного из сыновей артефактора. То есть ее просто продали, удивилась Гермиона, спросив об этом шепотом у Лили. Нет, она читала о нравах средневековья, но услышать подобное от современницы тех лет оказалось шокирующим. Насколько я знаю, Хельга услышала девочку, то и сейчас женщин продают без их воли. Но в этом случае у девушки был хотя бы выбор. Она могла сама выбрать любого из сыновей. И тогда она сказала, что выберет того, кто сделает для нее самую красивую вазу за 2 недели, так как семья артефакторов сделала свое богатство как раз на зачарованной глиняной и фаянсовой посуде. Гарри увидел, что его отец очень внимательно слушает историю Хельги, будто бы разговор шел о чем-то важном и близком ему, но при этом на его лице была печать скорби и некого непонятного сожаления. Лили сидела рядом и держала мужа за руку. «Так вот», — продолжила Хельга, — «через 2 недели оба брата пришли. Старший брат, причесанный и одетый в лучшие одежды, принес очень красивую вазу размером с человеческий рост. Она была вся расписана и украшена цветами. Люди, что проходили в это время по улице, ахали от такой красоты, настолько она была неописуема, будто бы целый сад был каким-то образом уменьшен и вписан в вазу. Младший же был грязен, оборван, весь в глине и с темными мешками под глазами. Но девушка выбрала младшего, кто знает почему. Потому что это он сделал вазу, сделала предположение Гермиона. Это вполне очевидно, но неверно. Он действительно принес лишь черепки, улыбнулась основательница. Старший брат разбил вазу младшего, раздался вскрик мальчика 8 лет, и все равно неверно. Тут все было честно, старший брат не мешал младшему и сам сделал свою вазу. Он не был доволен своей вазой и разбил ее, опередил своего отца, пытавшегося что-то сказать, Гарри. Он до последнего был недоволен ею, поэтому и не успел. Верно, улыбка женщины стала шире. Девушка следила за братьями и видела, что старший брат потратил на свою вазу всего 3 дня и, оставшись ею доволен, остальное время отдыхал. Поэтому у него было время привести себя в порядок. Младший же создавал десятки ваз, которые были лучше и красивее, чем у старшего, но постоянно разбивал их. Он считал, что они недостойны девушки, недостаточно хороши. Он тронул этим ее. Но эта история учит еще кое-чему. Обычного мага от великого отличает нежелание останавливаться на достигнутом, даже если кажется, что предел достигнут. «А кем были та девушка и младший брат?» — серьезно спросил Джеймс Поттер. «Иоланта Певериллы Хардвин Поттер», — ответила Хельга. «Гарри, дружище», — вывел из воспоминаний парня Фред Уизли. «Может, ты все-таки расскажешь нам, как ты аппарируешь в Хогвартсе? Или как ты нас различаешь? Ведь даже наша мать путается частенько», — продолжил Джордж. «А мы тебе за это дадим испытать наше новое изобретение — канареечные помадки. Цени такую честь». «Не, неинтересно», — ответил, улыбнувшись, Гарри, задумчиво прислонив указательный палец к губе. «Тогда что пожелает наш властитель судеб?» — дурашливо спросил Фред. «И повелитель времени», — продолжил Джордж. «Может быть, девиц обнаженных на колдофото? Я вам покажу девиц обнаженных». Раздался сзади угрожающий девичий голос, от которого у обоих Уизли пробежали мурашки по телу и выступил холодный пот. «Интересно, а что Алисия и Анджелина думают по этому поводу?» Гермиона, повернувшись медленно и дерганно, будто плохо смазанные марионетки, близнецы резко упали ниц перед девушкой. «Не губи, повелительница, мы больше так не будем, а больше и не надо, достаточно ваших обычных розыгрышей», — наморщила она носик, стараясь выглядеть серьезной и строгой, но не удержалась, и ее губы разошлись в улыбке. «Ладно, поделитесь со мной пудингом за завтраком, и мой рот будет занят едой, а не разговорами с вашими подругами. Милосердная, мы благодарим тебя», — низко поклонились близнецы, после чего как ни в чем не бывало встали и пошли к выходу. Гарри услышал, как они шепотом на всю гостиную сказали: «Фух, легко отделались». Паяцы, девушка села на освободившийся диванчик прямо под бок Гарри. Первое время она смущалась делать это на публике, но рядом с ним было так комфортно и удобно читать и просто быть рядом, что она не могла устоять. «Но забавные», — защитил близнецов парень, приобняв девушку. На этот жест фыркнул сидящий в гостиной как напыщенный индюк Перси Уизли, который постоянно протирал свой значок старосты школы. Будто бы еще остались люди, которые этого не заметили. Поговорка «не место красит человека, а человек место» ему, по всей видимости, была неведома, так что уже почти взрослый парень хвастался своим достижением перед всеми, кто хотел и кто не хотел его слушать. Именно поэтому вокруг него образовалась зона пустого места. Но был еще один парень, который фыркнул — Рон Уизли, который до сих пор не мог простить, что Гарри Поттер отверг его дружбу и лучшие намерения. И это несмотря на то, что сам Гарри предлагал присоединиться к их группе углубленного изучения магии. Но Рон считал, что только дураки будут учиться в свободное время, а дураком он себя никогда не считал. «Это верно», — ответила Гермиона, положив голову на плечо парня, из-за чего ее вьющиеся длинные волосы рассыпались по его груди. Они были гладкие и шелковистые, будто бы девушка только что посетила салон красоты. Но дело тут было не в нескольких десятках фунтов, оставленных у парикмахера, а в зельях внутренней красоты и чуточки магии самой Гермионы. Раньше ей было все равно, как она выглядела. Точнее, не так. Гермиона считала, что как бы она ни старалась, она не будет красивой. А раз так, то зачем стараться, верно? Сейчас же она осознавала, что красива, и, более того, ей хотелось быть красивой. Для себя, для окружающих. Но главное — для Гарри, который сам возмужал и обладал атлетичной формой. Он выглядел так, как сам хотел, и, на свое счастье или беду, его возлюбленная однажды засмотрелась на плакат с мужчиной-моделью. Как говорится, кто из нас не без греха, но именно этот инцидент заставил Гарри обратить внимание на свою внешность, которая до этого не имела для него никакого значения. Обычно пары именно после разрыва начинают следить за собой, особенно рьяно, либо назло бывшим, либо чтобы быстрее найти свою другую половинку, но чаще и то, и другое вместе. А у Гарри и Гермионы вышло наоборот. «Чему ты будешь нас сегодня учить?» «Ничему», — усмехнулся парень, создав из воздуха гребень и начав расчесывать ее волосы. Ему это просто нравилось. Это свидетельствовало об огромном доверии, так как не каждая девушка позволит такое даже своему мужу. «Сегодня свободный урок. Я не хочу ограничивать вашу фантазию какими-то правилами или законами, так как сам никогда о них и не знал. Мне никто не говорил, что что-то невозможно». «Мрррр», — заурчала девушка, и у нее дернулись два пушистых уха. «Гермиона, у тебя снова ушки выскочили. Как я погляжу, «Твой прогресс с Ванимаги растет», — почесав ее за ушком, сказал он. «С ними нужно было быть осторожнее, так как они сильно чувствительны, и в первый раз, когда Гарри гладил их, Гермиона издала такой стон, что половина факультета покраснела. «Гарри, чуть выше», — томно прошептала она, понимая, почему кошки это любят. «Да, но пока что дальше превращение рук в лапы у меня не выходит, зато ночью стало видеть лучше». «Молодец», — похвалил он, обратив внимание на высунувшийся из-под юбки рыжий хвостик, который дергался вверх-вниз. За ним начало гоняться Норберта, но Гарри приструнил своего фамильяра. «Дракон, даже маленький, все равно остается драконом и, заигравшись, она может причинить боль». На что драконица обиделась и, повернувшись задней точкой к хозяину, демонстративно начала глядеть в окно. Но надолго ее не хватило, и вскоре Гарри оказался зажат с одной стороны дремлющей девушкой-кошкой, а с другой драконицей, требующей свою порцию ласки. Парень вздохнул и остановил время. Если бы доктор кто узнал, ради чего Гарри останавливает временный поток, то его наверняка хватил бы инфаркт и пришлось бы ему снова перерождаться. Примечание к части. Гарри Поттер в кабинете. Варил амортенцию. К сожалению, не смог удержать потенцию. Гермиону увидала. Палочку волшебную. И рукой ему дала. Пощечину лечебную. От инерции такой. Он не удержался. Полетел котел долой. С грохотом взорвался. Зельем розовым облив. Злую Гермиону. Гарри приобрел мотив. Придать ногам разгону. Заклинание со спины. Паренька связали. Девственность свою сберечь. Шансы уменьшали. Крики, стоны, в кабинете. Долго раздавались. Отпустила парня дева, только наигравшись. Растопырив ноги врозь, Поттер еле вышел. Изнасилован до слез. Рад он был, что выжил. Вдруг, откуда ни возьмись, рука его поймала. Голос ласковый раздался. «Гарри, мне же мало». Часть 21. После того, как Гарри выбрался из ловушки кошка Гермионы и драконицы Норберты, они втроем отправились на завтрак. Сделать это было непросто, с чем согласится любой, к кому на колени запрыгивала кошка. Как обычно, в большом зале за трапезой к ним подсели близнецы, Невилла и Луна, щеголяющая заячьими ушами. Гринграсс и сестры Потил присоединялись не всегда, так как Падма была студенткой Коктеврона, а Дафна – Слизерина. Как бы то ни было, в отличие от Гермионы, которая показывала пушистые черты только при своих, Луна не стеснялась этого. У друзей были подозрения, что она, наоборот, скорее демонстрирует свои длинные ушки. Вот только трогать их не позволяет никому, кроме матери и Невилла. Гарри искренне был рад за подругу, которая так же, как и он, нашла свое счастье. А Гермиона радовалась, что шутки взрослых о гареме не воплотились в реальность. Она не могла себе представить, что будет делить Гарри с кем-то другим, ведь было бы пыткой наблюдать, как он целует другую девушку, и тем более делает более интимные вещи, даже если это будет ее лучшая подруга. Невилл же свою анимоформу демонстрировал только Луне. Парень боролся со своей стеснительностью, но детская травма от тирании бабушки и откровенного издевательства дяди до сих пор не зажила, несмотря на старания вернувшихся мамы и папы. Из-за этого даже был дикий скандал, и отношения между родственниками накалились до такого предела, что Фрэнк и Алиса хотели порвать все отношения с Августой, его бабушкой. Но Невилл нашел в себе силы и, наверное, впервые в своей жизни вмешался во взрослый спор, попросив простить бабушку. Он все же ее любил, она его вырастила, и ему было больно видеть, как самые близкие и любимые люди ссорятся, тем более из-за него. Однако Гарри все же сказал по секрету Гермионе, что у Невилла анимоформа медоеда, которого еще называют лысым барсуком. Небольшое, вроде бы, и милое животное, которое считается одним из самых свирепых в животном мире и не боится ничего. Ни змей, даже ядовитых, ни волков, ни медведей. Невилл считал, что недостоин такой формы, но его друзья были уверены, что она ему идеально подходит. Близнецы, глядя на то, как школьники младше их осваивают такую прикольную магию, тоже начали ей заниматься. Но тут без неожиданностей. Оба Уизли стали симпатичными лисами. Удивила только расцветка. Фред был абсолютно черным лисом, а Джордж – полярным песцом. Одинаковые с лица, они оказались совершенно разными, ведь анимоформа отражает в первую очередь характер, а не внешность. Все увлеклись анимагией из-за того, что Джеймс и Сириус ею владели и открыли факультатив, на котором обучали всех желающих. И Гарри был не исключением, только… Как всегда, он пошел своей дорогой и освоил ее сам, без постепенных превращений, расчетов матриц или принятия зелий. Вот только в кого он трансформировался, знала только Гермиона, которая молчала как партизан и не признавалась, в кого превращался ее парень. Единственное, что из нее удалось выжить, что форма Гарри исключительно и очень ему подходит. «Привет всем», — сказал Гарри, когда сел на привычное место за столом вместе с Гермионой. На этот раз Падмай и Парвати присоединились к ним за завтраком. «Что за шум, Гарри, ты что забыл, о чем говорил директор Дамблдор в начале года?» — удивилась Парвати, одна из главных сплетниц Гриффиндора. «Сегодня же прибывают студенты Дурмстранга и Шармбатона для участия в турнире трех волшебников. Все только об этом и говорят. Это безрассудный турнир, в котором погибали чемпионы», — блеснула эрудицией и неприятием подобных состязаний Гермиона. «И я не понимаю, что может быть хорошего в таком соревновании. В Квиддиче спортсмены тоже иногда погибают. Из-за этого в 1654 году чемпионат мира закончился ничьей, так как оба ловца погибли, разбившись об землю», — сказал Невилл, который показал, что интересуется не только гербологией и юной Лавгуд с заячьими ушками. «Мне об этом дядя Джи рассказывал, когда учил меня летать на метле. Это тот самый, который тебя из окна выбрасывал, чтобы вызвать у тебя стихийный выброс», — спросила Гринджер, прожевав кусок поджаренного тоста с клубничным джемом. Заметив кивок парня, она продолжила: «Не желаю слышать о подобных типах, которые издеваются над детьми, особенно за едой. У волшебников другой менталитет», — вступила в разговор Падма. «Но выбрасывать ребенка из окна дико даже по нашим индийским нормам. А как же Сати?» — спросила Гермиона о ритуале добровольного сожжения вдовы вместе с погибшим мужем. «Вот только очень часто он был добровольно принудительным, а иногда женщину кидали в огонь насильно». Лица индианок помрачнели. «Ой, простите, я не подумав брякнула». «Нет, пусть ты иногда и говоришь не подумав, но хотя бы честна», — вздохнула Падма. «Сати и вообще отношение к женщинам в общем и к маглорожденным в частности заставило нас переехать в Англию. А там какое-то иное отношение?» — спросил Невилл. «Да», — ответила Парвати. «Даже в мире маглов не искоренили касты, а в магическом мире Индии все еще хуже. Есть брахманы, это что-то вроде ваших чистокровных. Они считают себя наместниками богов, богорожденными. Их гатры, то есть рода, даже названы именами богов: Шива, Вишну, Кали. Ниже них кшатрии», — продолжила ее сестра-близняшка. «Но девочки были настолько разные по характеру, спокойная Падма и энергичная Парвати, что спутать их, как Уизли, не получалось даже при очень большом желании. Это воины и высокопоставленные слуги брахманов. Чтобы войти в эту касту, нужно обладать либо огромным талантом и принести множество магических клятв, либо им родиться. Ниже них вайши. Последними идут шудры, в Англии их называют маглорожденными, в магическом мире Индии. Они ничто», — подхватила снова младшая Патил. «Хуже них считаются только простые люди. Шудры не могут обучаться магии, пользоваться ею в обычном мире. Единственная возможность стать выше — отправиться к брахману в услужение на положении раба. Но и без этого жизнь шудров непроста, так как брахманы неподсудны и могут делать с ними что угодно». «Это ужасно», — воскликнула Гермиона, но опомнилась и продолжила уже тише. «Так вы?» «Да, мы шудры. Но нам относительно повезло, так как наш отец хоть и был простым человеком, но у него было образование хирурга. Он знал английский, был состоятельным и смог вывести нас из Индии в Англию», — подытожила индианка. «Вы не шудры, вы мои друзья», — нахмурился Гарри. «И я никому не дам вас в обиду». «Мы знаем, Гарри», — улыбнувшись, ответили девочки синхронно. «Жаль, что Гермиона успела раньше нас». «Что успела?» — поинтересовался Невилл, навострив уши. «Ничего, милый», — сказала Луна, подкладывая любимые медальоны в тарелку парня. «Откуда она их взяла?» «У нее были хорошие отношения с домовиками благодаря Гарри». «Ты кушай, кушай. А еще говорят, что Лавгуды странные», — буркнула Гринджер, схватив под локоть своего парня и хмуро зыркая на близняшек. «Будто если она его отпустит, то его тут же упрут. Да Луна мудрее нас всех вместе взятых». Дети рассмеялись и после завтрака отправились на уроки. Но мало кто мог учиться, так как все ожидали прибытия делегаций двух других школ. Учителя это понимали и отправили витающих в облаках детей прибирать замок. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не убилось, ну или размножалось, если говорить о старших курсах. В такие моменты Гарри одновременно филонил и нет. С одной стороны, он ничего руками не делал, так как наубирался в доме тетушки на всю жизнь вперед. Но с другой стороны, В общем, он пожелал, чтобы замок был как новый, и, как всегда, от души вложил в это желание прорву энергии. И замок действительно стал как новый, сразу после постройки и зачарования. Почти выветрившиеся и поврежденные чары заработали как часы, лестницы стали двигаться не хаотично, а как нужно ученикам, заработали руны климат-контроля, из-за чего стало тепло и комфортно, обветренные камни стены и раствор между ними стали ровными и чуть ли не блестели. «Гарри, снова твоя работа», — тихо прошипела Гермиона, которая, как прилежная девочка, вручную оттирала кубки в зале наград. «Да», — грустно ответил Гарри. «Ты что, еще и недоволен?» Девушка сбилась с мысли, поймав удручающий взгляд парня. Все желание его отчитывать пропало, наоборот, захотелось обнять и пожалеть. Так ведь замок потерял всю романтику, весь налет старины и древней магии, сказал ей он. Надо вернуть все как было. Нет, стой, остановила она его, побоявшись, что своими играми Гарри от замка камня на камня не оставит. Мне так больше нравится. Правда, на лице младшего Поттера расцвела улыбка, которая заставляла улыбаться в ответ даже самых хмурых людей. Ну, может быть, кроме Снипа, но это отдельный разговор. Правда, правда, взглянув на сверкающие, будто бы отполированные награды, девушка бросила тряпку в ведро. Даже она не видела смысла чистить и так чисто и до блеска. Пойдем прогуляемся тогда, раз ты выполнил свою работу. Пошли, согласился парень, схватив девушку под локоток. Это немного примирило его с потерей замком своей романтики и особой магии, даже если она была немного сломана. Куда идем? К озеру, на Луну. А, может быть, на Гавайи? Хаэм, задумалась не на шутку Гермиона, нахмурив бровки. Гарри любил, когда она так делала, так как считал ее в такие моменты невероятно милой и привлекательной. Нет, он всегда считал ее такой, но в эти моменты особенно. Удиви меня. Удивить? Усмехнулся Гарри. Это я могу. Гарри, мне, конечно, очень понравилось, сказала Гермиона, прижимаясь к парню и щепля его за бок. Они стояли на улице и ждали прибытия делегации Дурмстранга и Шармбатона. Было довольно холодно первое время, пока Гарри не наложил на всех согревающие чары. Самое ироничное, что все подумали, будто это сделали преподаватели, а последние грешили на Дамблдора, как обновление замка валили на него. И только старец подмигнул избранному и коснулся края своей шляпы в знак благодарности. «Но можешь в следующий раз предупреждать, что мы отправимся к динозаврам в меловой период». Я чуть не испугалась, когда увидела перед собой пасть тарбозавра. И именно поэтому ты его взорвала, реликтовый вид, между прочим, рассмеялся он в ответ. Ну, смутилась девушка, бомбарда Максима первое, что мне пришло в голову. К счастью, это просто параллельный мир на 80 миллионов лет младше нашего, шутливо отбиваясь от легких ударов и щипков девушки, сказал Гарри. А то эффекта бабочки было бы не избежать, хотя влияние и так вымершего вида не было бы сильным, да и пространственно-временный континуум исправил бы такую мелочь. «Гарри», — сказал стоящий рядом Невилл, — «Гермиона на тебя сильно влияет. Я не понял половину слов, которые ты сказал. Плохо или хорошо?» — поинтересовался парень, поправив свои очки указательным пальцем. «Я еще не определился», — стушевался Лонгботтом, увидев кулак Гермионы, который она ему скрытно показала. Но Поттер это заметил и рассмеялся. «Они летят!» — воскликнула Луна, чьи заячьи ушки дернулись. Гарри давно видел огромную карету, которую несли не менее исполинские крылатые кони, что были больше обычных раза в два. Но он не хотел портить друзьям сюрприз. Магия, она не в проявлении самой магии, как бы странно это ни звучало, а в ожидании чуда, удивлении, незнании, что будет дальше. Именно поэтому он никогда не смотрел в будущее, хотя очень хотелось иногда увидеть, что оно готовит, узнать, что будет через годы и десятилетия. Но изучая историю доктора Кто, он знал, что это станет для него проклятием. Из раза в раз он будет делать только хуже, пытаясь изменить ненравящиеся ему вещи, или вообще застрянет в прозрении, забыв о настоящем. Он самостоятельно ограничил себя, но именно это было проявлением силы и мудрости Гарри. Многие почему-то считают, что полная свобода и отсутствие границ есть истинная сила. Но Волдеморт себя никогда ни в чем не ограничивал, и к чему это его привело? «Ох, какие они красивые!» — выкрикнул Рон из толпы, когда карета приземлилась, и из нее, зябко ежившись, вышли девушки и юноши в голубых шелковых мантиях. Впрочем, девушек было гораздо больше, и во многих из них текла кровь Вейл, которых не дискриминировали во Франции, Да и проблема кровосмешения была не так остра на континенте, а потому они были красивее многих британок, если не брать в расчет Луну и Гермиону, выпивших зелье внутренней красоты. «Ты красивее, Гермиона», — шепнул Гарри на ухо своей девушке, отчего Гермиона зарделась. Мама, папа, крестные и Эмма часто давали Гарри советы, которым обычный мальчик постеснялся бы следовать. Но Гарри, которому ни с чем было сравнивать, принимал советы родственников за чистую монету и инструкцию к действию. Директрисой Шармбатона оказалась черноволосой, с прической под каре, полувеликаншей, которая возвышалась над ними как взрослые над группой детей. Но несмотря на это, своя красота и шарм у нее были. Альбус Дамблдор рассыпался в любезностях, приветствуя ее, а Гарри наложил и на вновь прибывших чары согрева. Смотреть, как страдают другие, тем более из-за такого дурацкого повода, как этикет, он не мог. И снова все подумали на Дамблдора, кроме одной из новоприбывших, Вейлы, что выделялась красотой даже в своей группе. Голубоглазая блондинка будто принюхалась и посмотрела на Гарри, не спуская с него взгляда даже тогда, когда они зашли внутрь замка. Парень заметил это, но обратил внимание только на нашивку легиона Годрика на ее правой груди. Сама девушка была ему незнакома. Это все заметила Гермиона, которой такое внимание к ее парню не понравилось, но претензии она предъявлять не стала. Обвинять Гарри – это как обвинять святого, он же сразу честно говорит все, о чем думает. Дурмстронговцы прибыли на деревянном корабле, который всплыл прямо в Черном озере. С него на берег сошла делегация, состоящая из сурово выглядящих высоких парней и не уступавших им нескольких девушек в громоздких шубах. Им, в отличие от шармбатонцев, было скорее жарко, чем холодно. Среди юношей Гарри узнал популярного ловца Виктора Крама, но не потому, что он увлекался квиддичем, а потому что тот обучался в десятке под командованием Гарри. Об этом говорила и нашивка на груди в виде красного грифона, символ легиона Годрика, под которой была вышита белыми нитками цифра 1382, что значило первая тысяча, третья сотня, восьмой десяток, второй номер. Кстати, у новеньких цифр не было, это привилегия первых. У сотников цифры были красного цвета, а у десятников – синего. Вел представителей Дурмстранга их директор, брюнет лет 50 на вид с острой бородкой, что на самом деле ни о чем не говорит в мире магов, так как ему может быть и гораздо больше. Это был Игорь Каркаров, бывший пожиратель смерти, сдавший своих пособников и потому заслуживший свободу. Но Гарри об этом не знал, ему в принципе не было до этого дела. Он пресекал преступления, если их видел, но не собирался становиться судьей, который только и будет заниматься наказанием преступников. Насилием мир лучше не сделаешь, так он считал, предпочитая вместо этого помогать хорошим людям. Вернувшись в большой зал, он с удовольствием посмотрел на представление школ. Французы показали мастерство иллюзий, создавая прямо в зале цветущий сад с бабочками и феями, а болгары танец, совмещенный с управлением магическим пламенем. Пламя Гарри любил, но, к сожалению, Сириус запретил играть ему с белочкой из адского пламени. Впрочем, игры с Норбертом это компенсировали. «Я приветствую наших гостей из Шармбатона и Дурмстранга, перед праздничным ужином и после представлений», вызвавших овации учеников, взял слово Дамблдор, по сторонам от которого сидели директора двух других школ. «Для меня является честью вновь открывать турнир, который не проводился вот уже 500 лет. Мистер Филч, внесите кубок огня». Старый смотритель замка вкатил тележку с каменной чашей в центр зала. Альбус подошел к ней и, прикоснувшись своей волшебной палочкой, зажег в ней синее пламя. После этого он невербально набросил еще целый комплекс чар, после чего продолжил: «Чтобы принять участие, необходимо бросить пергамент со своим именем в пламя. Кубок простоит 3 дня, после чего выберет 3 участников от каждой школы». Глаза детей и подростков загорелись энтузиазмом. Им уже не терпелось бросить пергамент со своим именем, но следующие слова заставили большую часть из них разочароваться. Но учитывая опасность мероприятия, я, посоветовавшись с остальными директорами, установил ограничительную черту. Только достигшие 17 лет смогут ее пройти. А сейчас приятного всем аппетита. Вы не подадите буэбис. Вдруг услышал Гарри голос за спиной. Там сидела та самая француженка, что неотрывно смотрела на него, а сейчас, лучезарно улыбаясь ярко-красными губами, которые скрывали за собой жемчужные зубки, попросила его передать блюдо. Представители Шармбатона сели за стол Когтеврана, а Дурмстранга, к слизеринцам. Это было вызвано в первую очередь тем, что за этими столами было больше всего места. «Да, конечно», — улыбнулся парень в ответ и, передав требуемое, вернулся к разговору с друзьями, продолжая ощущать на себе изредка бросаемый пристальный взгляд. Наконец, он не выдержал и спросил: «Мисс Флёр?» Поняв, что ее поймали на горячем, ответила девушка: «Флёр Делакур, Гарри. Просто Гарри», — в очередной раз слушать, что он мальчик, который выжил, не хотелось. «Почему вы на меня постоянно смотрите? Не то, чтобы я был сильно против, но мне очень уж интересно». Будь на его месте другой подросток, он уже пускал бы слюни или, в лучшем случае, бекал и мекал из-за ауры вилы и красоты девушки. Но Гарри на условности было все равно, и тем более он не пытался как-то понравиться девушке, просто был вежлив, как его учила тетя. Но именно такое поведение вызвало еще большее удивление и интерес Флёр. Кроме того, Гарри выглядел старше своего возраста и был красив из-за желания понравиться Гермионе, так что не воспринимался девушкой как слишком маленький. «Вы знаете, что вейлы, как и большинство других волшебных существ, чувствуют магическую силу?» Гарри кивнул. Книги он читать любил, а встречаясь с Гермионой, эта любовь только усилилась. Ведь читать вместе гораздо приятнее, даже если это совершенно разные книги. Но чаще они передавали прочитанные фолианты друг другу, из-за чего можно было в любой момент обсудить непонятные или интересные моменты. «Когда вы наложили на нас чары Сокрева, за что большое вам, мерцы, я почувствовала чудовищную по силе магию. Я никогда такого не ощущала, даже от нашей директрисы. Пардон за вопрос, но кто вы?» «Я, обычный четверокурсник, мисс». «Приятного аппетита», — улыбнулся Гарри, отвернувшись от ошарашенной Делакур. Хвастаться он никогда не любил, но его поведение вызвало у девушки еще большее желание узнать, что же это за парень. Она не знала, что это в ней говорит инстинкт Вейлы, который ориентируется не на силу мужчины в классическом смысле, а на его магический потенциал. Примечание к части. Коварный дьявол в церковь пришел. Священника в рясе он там нашел. Бога нет, священный отец. Сейчас наступит твой конец. Священный отец полы вытирал. На эту тираду он ничего не сказал. Вздохнув, из алтаря достал дробовик. Башка демона взорвалась за миг. На Бога надейся, а сам не плашай. За тебя помолюсь, а пока что прощай. Не стоило демону идти наобум. В детстве священник любил играть в Doom. https://www.youtube.com/watch-v-xt8-tuk-knit-83s-apchin-nel-litli-v-mils. Часть 21. Взгляды всех учеников, профессоров и директоров были прикованы к колеблющемуся пламени кубка огня. Все ждали, кто же первым бросит свое имя. Может, это будет суровый ученик Дурмстранга, прекрасная Шармбатонка, или, быть может, кто-то из более знакомых и близких учеников Хогвартса. Под таким давлением многие, кто уже искал клочок пергамента и перо, чтобы написать свое имя, не решались встать. Напряжение было столь густым, что казалось, его можно резать ножом. Послышался скрип лавки и шорох шагов. Мгновенно храбрец, который посмел встать, оказался под прицелом сотен глаз. В практически абсолютной тишине прозвучал удивленный и возмущенный голос прекрасной девушки с каштановыми волосами, из-за чего взгляды переключились на нее. «Гарри». Гермиона была в шоке. Гарри ни разу не говорил, что собирается участвовать. Надеясь, что ошиблась, она воскликнула: «Ты куда собрался? Как куда? Бросить свое имя в кубок?» Улыбнулся ей парень в ответ: «Я не собираюсь пропустить такое веселье, а то прошлый год был какой-то скучный». Мистер Поттер с сарказмом подал голос Северус Снейп, который был благодарен за возвращение матери, из-за чего совершенно перестал хоть как-то пытаться унизить Гарри, но обида на Поттеров в нем была так сильна, что он не мог ее до конца побороть, да и не хотел, если быть честным с самим собой, особенно после того, как Сириус начал ухлестывать за Эйлин, а та, к его разочарованию, отвечала взаимностью. Устоять перед романтичным, харизматичным и красивым мужчиной было бы сложно для многих девушек, а уж миссис Снейп, которая была обделена мужским вниманием и имела множество комплексов из-за мужа-тирана, тем более. «Вы не слышали, что сказал директор Дамблдор? Или правила школы вас не касаются?» Директор Дамблдор сказал, что установил ограничительную черту. Он не сказал, что ее запрещено пересекать, сказал Гарри, смотря на улыбающегося в кубок старца, который ему кивнул. «Гарри Поттер прав», — ответил Альбус, вытерев бороду и вставая с кресла. Уж он-то понимал, что Гарри исключение, так как видел, что тот сотворил со скобаном, да и о многих других его фокусах был осведомлен. Ограничительную черту можно пересечь. Если вы сделаете это своими силами, то вы докажете свое право участвовать. Но не думайте, что это будет так просто. Мистер Дубльдог, возмутилась Олимпия Максим, мы так не договаривались. Если бы я знала об этом, то привезла бы больше участников. Можете воспользоваться моим камином, поднял руки Дамблдор. Он не мог доказать силу Гарри словами, а заставлять его не хотел, поэтому, как всегда, принял огонь недовольства на себя. В любом случае, избраны будут всего три сильнейших участника. Такой компромисс нас устроит, ответил Каркаров, а Олимпия кивнула ему. Ученики же только обрадовались этим словам, ведь это значило, что у них есть шанс. О том, что Альбус Дамблдор был великим волшебником еще когда даже не родились их родители, они и не вспомнили. Недовольны были только участники старше 17 лет, ведь это значило, что у них появились соперники, и Гермиона. Ей хотелось вскочить, схватить Гарри и утащить обратно или наорать на него. Но кому, как не ей, знать, на что он способен, и если парень что-то решил, то от своего не отступит. Нет, она может настоять или выдвинуть ультиматум. Но отчего-то девушка понимала, что это будет даже неправильней, чем если она устроит истерику. Она вдруг представила, что Гарри запрещает ей читать, например, и угрожает расстаться. Именно поэтому она промолчала сейчас, но готовила аргументы и возмущения для того момента, когда они останутся наедине. Все снова замолчали, увидев, как Гарри подошел к слабо светящейся черте, которая опоясывала кубок огня кругом радиусом в 2 метра. Парень, не сбавляя хода, прошел его, будто никакого ограничения нет, вытащил из кармана мантии клочок бумаги и бросил его в огонь, который вспыхнул на мгновение и снова опал. Зал ахнул, и ученики с профессорами начали бурно обсуждать этот инцидент. Пошли слухи, что ограничение не работает. «Рон, смотри, там нет никакого ограничения», – заговорщицки прошептал Фред своему младшему брату на ухо. «Иначе Гарри никак бы не прошел», – вторил на второе ухо Джордж. «И правда, Гарри то, Гарри се», – расправил Рон свои плечи, взяв любезно предложенное перо и пергамент у своих братьев. «Я и сам ничуть не хуже». Впрочем, оказавшись под пристальными взглядами окружающих, Рон немного потерял боевой задор, но поджопник от Фреда и желание прославиться помогли ему подойти к границе, где он и остановился, снова испугавшись. «Что, Уизли?» – струсил. «Зачем тогда подходил?» – усмехнулся Драко Малфой из-за стола Слизерина. «Кто струсил?» «Я», – возмутился Рон и храбро шагнул вперед. Гарри стало жалко в общем-то неплохого парня, который всегда жил в тени своих братьев. Особо они не общались, но их семьи дружили, так что он помог ему пройти. Быстро бросив дрожащими руками пергамент, Уизли, улыбаясь во все лицо и стараясь делать вид, что совсем не нервничал, крикнул Малфою. «Ну, что теперь скажешь? И кто тут трус? Может быть, сам подойдешь и бросишь свое имя в кубок, или ты только болтать гораст? Больно мне надо чего-то тебе доказывать, Уизли», — ответил Драко, который сам себя загнал в ловушку. «Произойди все как обычно, в коридорах, и он мог бы потом отбрехаться или прикрыться Снейпом. И кто его только дернул его за язык? Но с другой стороны, — подумал Малфой, — вдруг ограничитель реально не работает, и это просто фикция?» Взяв красивый шелковый платок с серебряной вышивкой и написав чарами на нем своем имя каллиграфическим почерком, Драко как аристократ поднялся и плавной походкой отправился к кубку, даже не оглянувшись на стоящего рядом с ним Уизли. Точнее, это он думал, что плавно шел, а на самом деле его ноги дрожали и двигался он механически. После того, как он заступил за ограничительную линию, та вспыхнула ярким светом, и Драко отбросила на пару метров, из-за чего он проехался по полу, врезался в стол когтеврана и на его голову вылилось несколько литров пунша. «Это нечестно. Почему только гриффиндорцы могут пройти? Я пожалуюсь отцу». Малфой убежал из зала, не зная, куда себя деть от стыда. Таким образом все поняли, что ограничительная линия есть и она работает, просто каким-то образом Поттеру и Уизли удалось ее пройти. И нет, Драко ошибся, больше ни одного гриффиндорца моложе 17 лет линия не пропустила. И если с Поттером было все понятно, он избранный, то вот Рон стал звездой на несколько недель. Впрочем, шестой Уизли очень быстро понял, что у славы есть как приятная лицевая сторона, так и дурно пахнущая задняя, и если одни его славили и хвалили за то, что он так ловко перешел через линию и обманул Малфоя, то другие все выпытывали у него секрет. А когда Рон не смог сказать, как он преодолел барьер, то его начали обвинять в мошенничестве и даже оскорблять. Так парень навсегда получил прививку от славы. Гарри. Гермиона еле дождалась, когда сможет выцепить своего своевольного возлюбленного из цепких лап гриффиндорцев, которые нажирались в три горла, отмечая успех сразу двух софакультетников, которые смогли опрокинуть систему. То, что они снова утерли нос Слизерину, только добавляло радости. Девушка, поджав губы, вытащила его из гостиной и завела в неиспользуемый класс. Благодаря уборке парня тут было чисто, а мебель блестела как новая. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Что не сказал?» Почесал затылок парень. Он не был дураком, просто действительно не понимал, за что его ругает девушка. «Что ты собираешься кинуть свое имя в кубок огня?» «Это совершенно безрассудный, глупый и ужасный поступок», накручивала девушка сама себя. «Я так мало для тебя значу, что ты не удосужился об этом сказать мне, Гермиона». Гарри попытался вставить слово, но куда там, раскрасневшаяся фурия, которая до этого долго сдерживала себя, теперь прямо взорвалась праведным гневом. «Если решил убиться, то я сама тебя прибью. Ты не понимаешь, как я себя чувствовала, когда ты вышел. Я обижена, испугана и разгневана». Парень подключился к чувствам девушки и отшатнулся. Боль и обида на его так называемое пренебрежение, о котором он даже не подумал, были столь сильны, что Гарри отшатнулся назад, переводя дыхание. Но, вместе с тем, там было столько любви и скрытой заботы, волнения, что он стал ругать сам себя мысленно. Если бы не огромная сопротивляемость магии, то он бы проклял сам себя случайно. Он вышел из временного потока и усиленно раздумывал, что ему делать. Оправдываться? Нет, она на эмоциях его сейчас не услышит. Или еще хуже, услышит, но не так поймет. Убежать? Еще хуже, она тогда его никогда не простит. В голове пролетали сотни советов от Сириуса, мамы и отца, выдержки из книг и образы прошедших столетий. И вдруг Гарри выбросил все это из головы и сделал то, что ему подсказывало сердце. Он шагнул вперед и поцеловал Гермиону, соединив при этом их эмоции, передавая всю нежность и любовь, что он испытывает к этой девушке, что всегда была с ним, не испугалась его способностей, помогала ему во всех начинаниях, а также не отвергла его чувств, когда он был совсем неопытным и наивным. Девушка вначале машинально попыталась оттолкнуть его, но быстро обмякла, отвечая все более напористо. Парочка сама не заметила, когда их поцелуй стал французским и началась борьба языков во рту. Осоловела Гермиона сказала: «На этот раз ты прощен, но в следующий раз не отделаешься так легко». «А что будет в следующий раз?» Скопировав хитрую ухмылку своего отца, когда тот тащит на руках маму в спальню, спросил Гарри: «Не то, что ты подумал, извращенец». Девушка в мгновение ока раскраснелась, как помидор, и выбралась из его объятий, широкими шагами направляясь к выходу из кабинета. Уже у самой двери она повернула голову и сказала: «И вообще, у меня для этого зелья еще не готовы. И кто тут извращенец?» Растерянно глядя на громко захлопнувшуюся дверь, проговорил Гарри: «Я вообще об этом пока не думал». Впоследствии ему еще пришлось пережить неприятный разговор с матерью, но Лили гораздо лучше понимала силу своего сына, и потому не особо-то и ругала его, больше гордясь. О Сириусе и Джеймсе говорить нечего, те хвастались всем, кто желал и не желал слушать, своим сыном и крестником еще до этого поступка. Через три дня во время ужина Альбус Дамблдор снова подошел к кубку огня. Он подмигнул Гарри и сполна насладился кислыми рожами директоров двух других школ. Ведь никто из их воспитанников младше 17 лет ни с помощью зелий, ни чар, ни хитромудрых артефактов пересечь линию так и не смог. Нет, ученики Хогвартса тоже пытались, но их утешало хотя бы то, что Рон и Гарри смогли, что уже показывало превосходство их школы. То, что это заслуга самих парней, в расчет не бралось. Люди часто приписывают себе чужие успехи только на основании принадлежности к одной школе, группе, классу или движению, но при этом отрицая неудачи зачастую тех же людей. Например, все знают, что Альбус Дамблдор учился на Гриффиндоре, и гриффиндорцы жутко этим гордятся, но вот то, что в лютном переулке большую часть отребья составляют тоже они, деликатно опускается. К слову, слизеринцы и когтевранцы этим также часто грешат, разве что хаффлпаффцы сидят тихо и незаметно, молча о том, что подавляющее большинство министров магии были выходцами с их факультета. «Кто-нибудь еще хочет бросить свое имя?» — спросил старец, усилив свой голос невербальным сонорусом, приложив кончик волшебной палочки к горлу. «Нет, тогда начнем отбор чемпионов турнира трех волшебников. Все ученики, имена которых выбросит кубок огня и которые я прочту вслух, должны будут отправиться в комнату для чемпионов за моей спиной». Альбус дотронулся палочкой до голубого пламени, которая взметнулась на метр вверх и выбросила обгоревший прямоугольный кусок пергамента с надписью, сделанной грубым, рубленным почерком. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Раздались аплодисменты, в основном из-за стола Слизерина. Широкоплечий атлетичного вида парень с короткой стрижкой и суровым взглядом, выглядевший лет на 25, а не на свои 18, прошел к комнате чемпионов. На него не отрываясь одобрительно смотрел Игорь Каркаров. Казалось, что Краму такое излишнее внимание его директора совершенно не нравилось. Пламя вновь взмыло на метр вверх и выбросило красиво сложенный зонтиком кусочек пергамента с именем, написанным каллиграфическим почерком на французском языке. Чемпион Шармбатона, Флёр де Лакур. Вместе с аплодисментами, в основном мужского населения, которое с удовольствием рассматривало попку Вейлы в обтягивающей форме французской школы, раздались горестные вскрики и плач девушек, которых не выбрали. Де Лакур же, заходя в комнату, напоследок оглянулась, посмотрев на Поттера. О, теперь она многое знала о нем, и к инстинктам Вейлы прибавился женский интерес. Ей было интересно, что это за парень и как он умудрялся последние 3 дня избегать ее внимания. То, что у него уже есть девушка, ее волновало, но больше в плане того, как та стала такой красивой. Ведь по рассказам парней, которые готовы были поведать ей о всех своих секретах, стоило только попросить, с радостью поделились информацией, что Гермиона Грейнджер при поступлении ничем особенно не выделялась среди остальных. Скорее она была даже ниже среднего по привлекательности, бобриные передние зубы, кошмар извьющихся на голове волос, вполне обычное для британки лицо, ну, может чуть покрасивее, чем у чистокровных. И вдруг она выпивает зелье внутренней красоты и навсегда становится девушкой, которая по внешности может дать фору Вейле. Поттер был окружен тайнами, и тем интереснее становился для француженки. В это время наконец-то в третий раз взвелось пламя, на этот раз до самого потолка и в форме синего огненного торнадо. Дамблдор решил, что кубок сейчас взорвется и выставил щиты, чтобы защитить в первую очередь учеников. Но взрыва не последовало, с потолка спланировал одинокий пергамент, который, кружась, упал в руку директора. Развернув его, он не был удивлен. Все, что касалось этого ученика, просто не могло быть обычным. Чемпион Хогвартса, Гарри Поттер. На этот раз рукоплескал весь Хогвартс, кроме половины Слизерина и надувшегося Рона. Прилюдно кинув свое имя в кубок, Гарри уже доказал свой ум, хитрость, храбрость и открытость. Более того, он своим поступком дал дорогу и остальным. А Рон и другие директора опровергли возможность помощи Дамблдора. Так что если завистники и были, они молчали. «Удачи, друг», — коротко произнес немного стесняющийся Невилл. «Покажи этим мозгошмыгам, кто тут хозяин», — улыбнулась Луна. «Гарри, будь осторожнее, хорошо?» — попросила Гермиона, отпуская руку парня, в которую вцепилась с самого начала церемонии. «Конечно, буду», — ответил он ей с улыбкой. «Спасибо, друзья. Ну, я пошел». Комната чемпионов была обставлена как большая гостиная с камином и полукруглым диваном, перед которым стоял столик с закусками. Флёр и Крам стояли в центре и что-то бурно обсуждали, когда в помещение вошел Гарри. Виктор скользнул взглядом по новоприбывшему, но ничего не сказал. Ему было все равно, прошел тот хитростью или действительно достоин участвовать. Конкурент есть конкурент, и недооценивать парня из-за возраста он не собирался. Годрик быстро выбил из их голов такую глупость, как недооценка врага, принимая облики детей и красивых женщин с помощью метаморфизма. Да и в их легионе встречались дети, которые потом становились сильнее взрослых. Активные тренировки и использование магии давало о себе знать. Флёр же благожелательно спросила: «Ты к кому-то из нас или тебя выбрали чемпионом?» Последнее еще 3 дня назад казалось бы ей нонсенсом, чтобы кубок и выбрал четверокурсника, но не после всех тех слухов, которые окружают парня. «Я тоже чемпион», — с радостью ответил он, протягивая руку к раму. «Меня Гарри зовут». Виктор, звездной болезнью парень не страдал и пожал неожиданно твердую и сильную руку. «Флёр». Гарри поцеловал воздух над протянутой рукой девушки. «Уж этикет, одно из первых, чему мама начала учить его. Я вижу, вы оба из легиона Годрика», — поинтересовался он, пока снаружи директора и прибывшие гости в лице министра магии Корнелиуса Фаджа и знакомого уже Барти Крауча рассказывали о прохождении будущих испытаний и вовсю предавалось словоблудию под названием «Речь». «А что, хочешь вступить?» – спросила Делакур. «Это будет не так-то просто». «Да нет», – усмехнулся Гарри, принимая облик, который имел в лагере, и делая видимой синюю нашивку на груди с цифрой 1381. «Ну, привет, заместитель командира». «Командир?» – вытаращил глаза Крам. «Нет, это все иллюзия. Глаза разуй, нашивку не подделать. Или мне припомнить, как ты уснул в первом своем патруле». Смена облика будто бы изменила самого Гарри, ведь там ему приходилось отыгрывать более взрослую роль. А еще был тот случай с 3 литрами выпитой воды. «Нет, я все понял, командир». Остановил Крам рассказ об одном постыдном случае, о котором даже его десяток не знал. Гарри принял свой настоящий облик обратно. «Только не говорите никому, мне лишняя слава ни к чему», — попросил Гарри, затем последовали 2 согласных кивка. «Просьба боевого брата или сестры — это не то, от чего стоит отмахиваться». Флёр же стала еще более заинтересованной. В десятники не брали обыкова, а только тех, кто умел не просто отдавать команды, а именно командовать. То есть они разбирались в тактике, могли сплотить своих бойцов и заставить их выполнить приказ не угрозами, а уважением к себе. Ну и, естественно, они часто были сильны магически. Правда, Гарри особо старался не выделяться, иначе он мог бы быть сотником или даже тысячником, несмотря на недостаток опыта. Так сотники Огненная Лилия и Железный Джеймс, ваши родители, почему-то я не удивлен, задумчиво сказал Крам. Черный пес также мой крестный, дополнил Гарри. «Наше воссоединение нужно отметить, командир. Флёр, ты тоже присоединяйся, пусть ты не из нашего десятка и даже не из нашей сотни, но все равно наша боевая сестра». Перед тем, как в комнату вошел Гарри, Виктор и Флёр обсуждали свое обучение. С посторонними они этого не делали, не потому что это какой-то секрет, а просто обычный маг не поймет, что они пережили. «И что ты предлагаешь?» – спросил Поттер. «Айда к нам на корабль, копченое сальце». «Картошечка, холодец, шашлычок, а девчонки салатики сварганит, заговорщицки, как дьявол», — нашептывал Крам. Спать командира хотелось еще в лагере, но там за всем строго следил Годрик. «Самогоночка есть, чистая как слеза единорога, настоечки на волшебных травах. Ты так и рассказываешь, что я сама уже захотела», — сглотнула слюну Делакур. «Ну, хорошо, только я пить не буду», — строго сказал Гарри. «Не вопрос, командир». Задача напоить командира стала только интереснее, и возраст парня Крама не смущал, так как он не мешал им пить кровь и есть мозги во время обучения. Флёр также находилась в предвкушении, ведь пьяного парня проще соблазнить или, как минимум, разговорить.